Телефонный звонок застал министра обороны США в тот момент, когда он садился в автомобиль, уже собираясь домой. «Да», — ответил он, лишь мельком глянув на экран телефона. «Сэр», — это был его секретарь, — «это ваш коллега из...» «Я понял», — перебил генерал. «Переключайте». «Джарвис», — прозвучало в трубке, — «рад вас слышать». «Взаимно», — буркнул министр. Хотя особого облегчения он не испытал. Атомные часики тикают, и времени осталось не так уж и много. Русский это знает, вот и будет теперь что-то такое для себя выторговывать. «У вас неважное настроение?» «А вы-то сами как полагаете?» – не выдержал генерал. «Посмотрел бы я на вас в подобной ситуации». «Бог миловал», – вздохнул русский министр обороны, – «но надеюсь, что я смогу хоть отчасти такой настрой развеять». «Что он сможет?» «У меня есть для вас две новости», – продолжил собеседник. «Хорошая и не очень. С какой начинать?» «С любой», – вздохнул генерал, садясь в автомобиль и делая знак водителю выйти на улицу. «Тогда, если вы не возражаете, начну все же с хороших новостей. Мы нашли эту вашу бомбу». «Как это говорят сами русские? Камень с души упал? Да тут не то что камень. Целая скала рухнула». «Так», – министр тяжело вздохнул, – «и что же в этом плохого?» «А там не одна бомба». В прохладном, кондиционированном воздухе автомобиля вдруг стало невыносимо трудно дышать. «То есть?» «Аткинс же говорил...» «Ну, я при этом разговоре не присутствовал». Русский сделал паузу, и министру показалось, что он там пожимает плечами. «И не могу его никак комментировать, но ядерных устройств... действительно, больше одного». «Сколько?» «Три. Тот самый М-159, МОД-4 САДМ, и еще два. Уже не ваших». «То есть он не врал», – машинально проговорил Гроувер. «Постойте, а еще два. Они-то здесь откуда?» «Те, кто помогал Аткинсу, привезли с собой и собственное оборудование. Хочу сразу вас успокоить. Саддамчик нейтрализован. Не без шума, но нам удалось это сделать». «Так, взрыва не будет. Надо срочно сообщить об этом президенту. Но... а остальные? Вы хотите сказать, что это бомбы Вайнов?» «Ну...» И что он там замолчал? «Я бы не был настолько категоричен. То, что это ядерные устройства, однозначно. Но вот относительно бомб...» Министр поперхнулся. «Простите, вы хотите сказать, что ваши специалисты, они же солдаты, а не ученые, в конце концов. Мы не смогли еще изучить данное устройство должным образом. Впрочем, надеюсь, у нас, да и у вас тоже еще будет данная возможность». «Опять что-то непонятное. Не смогли изучить сразу, это-то как раз ясно, в бою не до лабораторных исследований. Но вот что имеет в виду русский, когда говорит о каких-то возможностях? Извините, Сергей, я что-то плохо вас понял». «Ах, да, надо было это сразу сказать. Как вы помните, мы ведь высадили сразу несколько групп. Я даже помню, сколько именно и где. Ну, в этом никто и не сомневался. В двух случаях никого и ничего обнаружить не удалось, только следы. На другой точке операции почти сразу же началась с перестрелки. В итоге там остались только мертвые тела и ничего интересного. Правда, удалось установить, что тот самый Саддамчик хранили именно в этом месте, благодаря чему и получилось разыскать место его закладки и нейтрализовать всех, кто там находился. Так что с этой точки зрения операция завершена успешно. Не без потерь, но...» «Война без потерь не бывает, увы, соболезную семьям погибших, но ведь это, как я понимаю, еще не все?» «Да. Мы обнаружили еще одну группу. И вот там возникла несколько нештатная ситуация. Мы обнаружили более 100 человек сразу. Это штурмовое подразделение противника, которое охраняло еще два ядерных устройства. Как вы понимаете, наша группа нейтрализовать такое количество вооруженных людей, да еще и не допустить при этом подрыва ими данных устройств, попросту не в состоянии». «Так...» Ситуация стала проясняться. «Хваленый русский спецназ просит помощи. От нас требуется поддержка?» «Нет. Мы вполне способны контролировать ситуацию своими силами. Дело в том, что командир штурмовиков готов отвести своих людей и передать нам оба устройства. Взамен он требует предоставления права беспрепятственно покинуть территорию США. Как вы понимаете, таких гарантий мы им дать не можем. Это исключительно ваша прерогатива и ваша страна. Однако несколько человек русских смогли к чему-то принудить немаленькое количество вайнов? Крайне сомнительно, чтобы эти устройства, чем бы они там ни являлись, охраняло бы менее роты, и 6 человек смогли как-то с ними договориться? Это какие же аргументы надобно иметь в кулаке? Что конкретно они хотят? Их командир согласен передать нам оба устройства в исправном состоянии и без фокусов. Взамен мы совместно с вашими представителями сопровождаем их до нейтральных вод, где их примут на борт какие-то корабли. Причем, как вы понимаете, обычного сержанта морской пехоты им будет явно недостаточно. Это должны быть узнаваемые люди и в немалом ранге. Но где гарантии, что наших людей отпустят? А где гарантии, что они не подорвут эти устройства прямо сейчас? Гроувер задумался. А что это за устройство? Наши люди видели их только издали. 2 металлических контейнера размером, чуть меньше стандартного 40-футового автомобильного. От одного из них они запитывали свою электронику, которая вообще-то отличается завидным аппетитом. Там явно присутствуют какие-то схемы охлаждения, горячий воздух, исходящий из вентиляционных решеток, виден невооруженным взглядом. То есть портативным ядерным реактором такая штука вполне может быть. А значит, небольшой, чисто американский Чернобыль внезапно может стать очень даже реальным. Пусть это энергетическая установка, но ведь и в Припяти в свое время не атомная бомба взорвалась. А точнее, ваши люди не могут определить. Джарвис, никто из них не имеет ученой степени по ядерной физике. У них несколько другая специализация. Если вы помните, то мы изначально искали что-то другое, да и видеосвязи у меня с ними не имеется. Они видят, как эта штука светится в тепловизоре. За такой маскировкой можно спрятать танк. Если брать за образец чисто земные аналоги, то не менее мегаватта такая штука выдаст. Так что решайте. Времени осталось совсем немного. Я должен посоветоваться. А заседание Конгресса вы по этому поводу не планируете провести? Нет? Странно. А мне вот почудилось. Дальше русский министр распространяться не стал, и в разговор включились уже конкретные технические специалисты. А Гроувер сжимал в ладони трубку аппарата спецсвязи. «Джессика, дайте босса. Это срочно. Конгрессмены могут и подождать». Минутой в телефонной трубке послышался голос президента США. «Джарвис, но у меня же люди. Я, разумеется, извинился, сославшись на срочное дело. Но, господин президент, я, конечно, понимаю всю важность их вопросов. Но вот ядерный фугас? Что? Что с ним? Русские его нашли». Трубка стукнула о стол, что-то звякнуло, и послышалось бульканье наливаемой воды. «Это единственная хорошая новость за последнее время». «Не обольщайтесь», – буркнул министр обороны. «У нас есть еще и не такие радостные вести». Кратко изложив свои соображения по сложившейся ситуации, генерал, наконец, перевел дух и расстегнул ворот рубашки, ослабив заодно и узел галстука. Президент некоторое время молчал, осмысливая сказанное. «То есть вайны требуют себе золотой мост?» «Оказывается, он неплохо знает историю», – промелькнул в голове мысль. Но вслух он сказал совсем другое. «Скорее они соглашаются на перемирие. Согласны сдать нам оборудование и тяжелое вооружение в обмен на предоставление им возможности отступления». «Почему, кстати, они на это пошли?» «Суша. Как мы знаем, она не представляет для них особенного интереса. Русские, кстати, подтвердили, что гибель на сухой земле для них унизительна. В этом нет славы и почета». «Даже так? Сколько их?» «Около 60 человек, из них почти 20 раненых». «А сколько же тогда у них убитых, если они вообще есть?» «Изначально там присутствовало более 100 человек, включая, кстати, и граждан США». Глава государства ошеломленно замолчал. «Но ведь русских было всего 6? «Да. И один наш спецагент в Министерстве энергетики. Мой русский коллега, кстати, высказал вежливое недоумение таким фактом нарушения достигнутых между нами договоренностей». «Джарвис, но я... Сэр, не надо. Мы не на слушаниях в Конгрессе». «Ну, хорошо. Как вайны представляют себе это отступление?» С нашей стороны должны прибыть специалисты, которым они передадут обе ядерные установки. Кстати, русские претендуют на одну из них и уже выслали спецборт. Но мы же не можем. Можем, сэр. В конце концов, их сейчас караулит именно русский спецназ. Нам еще и этой перепалки не хватает. Так, дальше. Я переслал Джессике список лиц, которых Вайна желают видеть в качестве сопровождающих. Эти люди поедут вместе с ними в 4 автобусах до порта. Там все они взойдут на корабль. Маршрут следования командир Вайнов сообщит на его палубе. После того, как их подберут, корабль с сопровождающими может вернуться в порт. Наступила тишина. Президент просматривал список. Адмирал Вайсмюллер, генерал Лойс. Они что, потребовали в заложники высших офицеров армии и флота США? Как вы там себе это представляете, Джарвис? Адмирал в роли дипломата? Полагаю, что это будет куда уместнее, чем дипломат в роли адмирала. Политики Вайнам не интересны вообще, они просто не понимают важности таких людей. Так что заменить Вайсмюллера госсекретарем не выйдет. Хотя лично я такой размен приветствовал бы от всего сердца, хоть какая-то была бы от него польза. Командир попусту времени не терял. Забегавшись по всяким неотложным делам, я только тогда несколько пришел в себя, когда через холм перевалили несколько большегрузных машин, волокущих на своих прицепах стандартные контейнеры. А ко мне подбежал Мальцев. «Сейчас подойдут санитарные машины, 3 штуки. В темпе готовьте раненых, будем грузить их туда. Да и все прочее тоже нужно сворачивать. Все прочее – это про хозяйство ронгов». Половину того, что мы увидели на площадке, я не то что узнать не смог. Даже предположить назначение этих фиговин было совершенно невозможно. Слишком уж непривычно для глаз выглядело все это оборудование. 2 кубика энергоагрегаторов, ну это хоть отчасти было понятно. Видимо, независимо от места придумки, изобретатели все-таки идут по похожим тропкам. В любом случае, системы охлаждения и коммуникации всегда имеют что-то общее. Один такой блок, который находился в резерве, сейчас и готовили к транспортировке. Но не только это. Часть моих, теперь уже моих, хорнов, ускакала на демонтаж установки защитного поля. В один из контейнеров спешно запихивали вообще все подряд, не особо заморачиваясь правилами погрузки и транспортировки. Противнику нельзя оставлять ничего. Мой приказ был краток и обсуждению не подлежал. Пару часов ранее я собрал вокруг себя всех десятников. «Матой, переведи всем». «Яр», – вытягивается он. «Это я уже понимаю, мол, слушается меня, десятник. Мы находимся на территории врага. Он коварен и хитер. Враг не может напасть на нас сейчас. Он опасается, что мы нанесем ему удар в другом месте, о котором он ничего не знает. И поэтому вынужден пойти на переговоры. Наша задача – вывести в безопасное место раненых, это первое. Собрать и вывести вооружение, технику и все, что может нам пригодиться в дальнейшем. То есть что-то подробно объясняет своим товарищам, те кивают. Нам все понятно, поворачивается десятник ко мне. Раз так, действуем по следующему плану. До темноты мы буквально не присели ни на секунду. На холмах выставили дополнительные посты, усилив их тяжелыми пулеметами, которые отыскались в лагере наемников. Хрен их знает, этих американцев. Решат, что им выгоднее тут всех прихлопнуть и ударят. Хоть наземными силами, хоть с воздуха сыпанут какой-нибудь хреновиной. С них станется. Правда, слон говорит, что там наверху сейчас идет нехилое бодание по данному вопросу. И вероятность такой подлянки все же относительно невелика. Но это все политики. А среди нас нет настолько наивных юношей, чтобы верить их словам и обещанием. Уже под утро стоило мне всего на минутку присесть и задремать в уголке, как меня растолкал подполковник. «На», – протягивает он мне пакет, – «переоденься». В пластиковом пакете оказалась черная форма офицера Вайнов, аккурат по моему росту. И где он только ее раздобыл? «Теперь ты у нас командир всей этой гоп-компании, так что должен соответствовать, в том числе и внешне. Тут вот какая штука складывается». Последующие его слова напрочь выветрили из моей башки любые намеки на сон. А вот Матой, увидев меня в новом обличье, вытянулся так, словно кол проглотил. «Хаева, Матой! Яр! Обстановка! Умерло 3 раненых. Закончили погрузку большей части снаряжения и оборудования. На постах все тихо, никто не пытался к нам подойти. Устали? А вот тут в его глазах мелькает удивление. Мы обязаны выполнять приказ? Так, тела умерших подготовить к транспортировке. Мы похороним их в море. Десятник снова вытягивается. Всем прочим, поесть и 3 часа спать. Посты сменить, накормить и тоже отдыхать. Все понятно? Яр! Раз так, выполняй. Они-то хоть 3 часа поспят. Завидую. Это и есть то самое место? Адмирал Вайсмюллер скептически посмотрел в окно. Тоска какая-то. Вон даже трава вся пожелтела. Ну уж такое они выбрали, пожал плечами сопровождающий делегацию заместитель министра обороны. Полагаю, что вопросы эстетики их волновали в последнюю очередь. Машина взобралась на холм и остановилась. Притормозили и все последующие. Прямо на дороге сидел на камешке солдат в камуфляже и строгал ножом веточку. Увидев автоколонну, он поднялся, стряхнул с колен стружки и сунул нож в ножны на боку. «Это...» — повернулся к замминистра Вайсмюллер. «Думаю, что это русский спецназ. Они должны были нас встретить». Русский, подойдя к головной машине, козырнул. «Здравия желаю, господин генерал. Майор Мальцев, могу я видеть адмирала Вайсмюллера?» «Это я», — кивнул тот. «Могу я попросить вас выйти из машины, сэр?» Сопровождаемый русским адмирал поднялся на вершину холма. «Вон там, сэр, расположены укрепления противника. Они вооружены китайскими крупнокалиберными пулеметами тип 02. Мы насчитали 4 такие огневые точки. Далее в низине у них установлен лагерь». «Понятно». «Подошедший вчера транспорт уже загружен, раненые помещены в санитарные автобусы. Энергоустановка и тяжелое вооружение подготовлены к передаче вашим специалистам. Прочее снаряжение, в том числе и то, что подлежит передаче уже нам, также погружено и готово к транспортировке». «А почему, майор, вы все это сообщаете именно мне? Вообще-то здесь старший совсем не я». «Сэр, Вайны, как преимущественно морская нация, с гораздо большим уважением воспримут на этом месте именно морского офицера, тем более вас. Вы скрестили с ними оружие в бою и вышли победителем. Для них появление такого капитана корабля – большая честь. Их командир будет гордиться тем, что видел вас и находился рядом». «Хм. Впрочем, пожал плечами русский, решать, разумеется, вам. А почему они вообще согласились на переговоры? Имея тут 2 ядерных реактора, можно было выдвинуть и гораздо более серьезные условия». Майор уважительно посмотрел на Вайсмюллера. «Наш боец, заминировав захваченную у них автомашину, подорвал ее около жилого модуля. Погибла часть командиров и почти половина личного состава, что, разумеется, сказалось на общей боеспособности противника. Сразу же после этого наши снайперы обстреляли лагерь и перекрыли возможность доступа к реакторам. Вот и пришлось им пойти на разговор». «Этот ваш боец, он тоже погиб?» «Отчего же?» – пожал плечами русский. «Жив, здоров». «Хорошо», – кивнул адмирал. «Давайте сыграем по вашим правилам». Денек сегодня оказался весьма богат на сюрпризы. Заглянув в машину командира, с удивлением обнаруживаю там незнакомого мужика. И все бы ничего, но он одет точно в такую же черную форму, как и на мне, и даже внешне весьма смахивает на Вайна. Уж чертами лица так совершенно точно. Рядом хмыкает внезапно развеселившийся подполковник. «Знакомьтесь», — кивает он на мужика. «Хасан. Он будет играть роль командира Вайнов. Внешне похож, да и по-английски разговаривает с характерным восточным акцентом. Ты, Дима, уж извини, но ни на Вайна, ни на Хорна не машешь. Совершенно. Спалим контору нахрен. А вот своим подопечным это уж ты все сам объясняй. Хасан всю дорогу будет рядом с американцами, так что все общение ваше будет весьма мимолетным. Тут сыграть тонко надо. А куда уж тоньше. Боюсь, что у моих новых бойцов скоро головы распухнут от таких сложностей. Но все оказалось намного проще, чем я думал. Вбитая в подкорку привычка беспрекословно исполнять все приказы командира оказалась и тут весьма к месту. Десятники молча выслушали мой приказ, никак на это не отреагировав. А объяснению, что коварство противника требует ответной хитрости уже и с нашей стороны, они вообще поверили сразу же, Мол, отправлять к американцам настоящего офицера, тем более своего командира, есть глупость несусветная. Ударят, мол, из-под тишка, и капец. Вот и пришлось, мол, мне назначить для этой цели специального человека, долг которого погибнуть в случае необходимости, но командира предупредить. И это они приняли как само собой разумеющееся. Правда, заодно пришлось им объяснить, что это за капец такой. Ничего, думаю, что их лексикон существенно обогатится новыми словесными формами уже к концу нашего совместного путешествия. А потом... потом вывернулась на холм целая автоколонна и понеслось. Вот надо отдать все-таки должное американцам, логистика у них организована на 5+. Забегали туда-сюда бригады грузчиков, зарычали моторами тяжелые грузовики со стрелами манипуляторов. Все оставшееся еще не погруженным добро запихали в кузова в 2 счета, а 3 бригады медиков рванулись к санитарным автобусам. Так что раненым там теперь организован должный присмотр. Надеюсь, более никого мы хоронить не будем. Утром следующего дня мои пулеметчики покинули огневые точки. Все пулеметы были переданы американцам. Надо отметить, что пока с их стороны все выполнялось четко. К хорнам никто даже и не подходил. А все переговоры велись только через офицеров нашей группы. Все это время я неотлучно находился со своими бойцами, постоянно держа руку на пульсе происходящего. Но вот и мы загружаемся в автобусы. В 2 из них вперемешку с хорнами сидят и американские офицеры в немалых чинах. Проинструктированные мною десятники объяснили рядовым правила поведения, которых те обязаны придерживаться во время пути. В 3-м автобусе американцев нет. Там, кроме меня и слона, никаких посторонних не имеется. Только хорны. Хотя меня-то они за постороннего уже, наверное, и не считают. А вот подполковник явно рассчитывает провести время с пользой для дела. Матой уже сидит с ним рядом, что-то вполголоса ему поясняя. Определен порядок движения колонны, график прохождения ключевых точек, назначены остановки, и все это согласовано с американцами. Заняли свое место в голове и в хвосте колонны полицейские автомобили с мигалками, люстры уже разбрасывают по сторонам всполохи разноцветных вспышек. Тронулись. Телефонный звонок. «Господин президент, все идет по плану, колонна вышла. Реактор. С ним уже работают наши специалисты, он в исправном состоянии. А установки защитного поля? Увы. Они уничтожены в процессе атаки лагеря, русские их взорвали. Там вообще поработал какой-то сумасшедший подрывник. Это больше похоже на результат бомбежки. Вайны забрали с собою и тела погибших, пришлось выделить для этой цели 2 специальные машины. Они хотят похоронить их в море. Почему такие сложности? Это их обычаи. А где их командир? С ним удалось поговорить, как это запланировано? Заместитель. Командир погиб в бою. Он сейчас рядом с адмиралом, и, похоже, им есть о чем поговорить. Да Восьмюллер-то здесь при чем? Там совсем другие люди должны это делать. Вот и попробуйте объяснить это адмиралу. А колонна шла, скорее даже перла, со всей своей возможной скоростью. Надо полагать, американцам как-то не улыбалось иметь на своей территории таких вот гостей. Нет, если бы тут не присутствовали столь высокопоставленные заложники, а по факту так и получалось, то автобусы давно уже где-нибудь бы заблокировали и расстреляли с дальней дистанции. Вот в чем, а в этом я не сомневаюсь ни секунды, и никакая демократия тому не помешала бы. Но маемо шо маемо, терпи. Представляю себе, как сейчас сводит судорогой пальцы на спусковых крючках у нашего конвоя, а он был и был немаленьким. В ключевых точках пути, где с дороги можно куда-нибудь свернуть, дежурили бронемашины, усиленные не менее чем взводом солдат. А в воздухе, сменяя друг друга, постоянно висели вертолеты. Силище знатное. Ох, и пришлось же кому-то задницу от стула оторвать». Закончив общение, ко мне подсаживается слон, задумчив, явно чем-то озадачен. «Ты чего такой смурной?» «Да вот», — побеседовал я с твоим взводным сержантом и малость прихренел. «Отчего бы это? Да ты хоть представляешь, какая вообще каша у них в голове? Без 5 минут камикадзе, Ты вообще в курсе, что у них с собой почти у каждого по десятку гранат? И они ни секунды не колеблясь подорвут и себя, и всех окружающих. Только моргни!» Пожимаю плечами. Что-то такое и я уже успел понять. «И что? Это не отменяет того факта, что с ними предстоит налаживать сотрудничество? Или я чего-то не догоняю?» Подполковник усмехается. «Нет, ты все правильно понял. Как стало ясно из его дальнейших слов, такой вопрос, разумеется, не у меня первого возник. Думали над этим и многие умные дядьки. Все понимали, рано или поздно а с вайнами все же предстоит разговор. На какую тему и в какой обстановке дело десятое. Но разговор будет, и будет, скорее всего, не один». Тем более, когда удалось хотя бы частично уяснить внутреннюю структуру всего их общества. Хорошо, хоть язык у них один. Еще при подъеме на ковальне, когда в руки исследователей попали записи экипажа, была сформирована группа специалистов из числа выпускников соответствующего факультета военного университета Министерства обороны. В дальнейшем там даже создали специальную группу, где готовили переводчиков с вайнского для будущей войны. А в том, что она будет, не сомневался уже никто. Плохо, что вся эта работа производилась фактически в условиях строжайшей секретности. Но придать огласке факт расшифровки записей было решительно невозможно. Ведь корабль пришел сюда не сам по себе. И кто-то на земле уже вполне бегло общался с пришельцами. И не только общался, но и плодотворно сотрудничал. Так что и Хасан появился не вдруг. И не сам по себе. Таких переводчиков уже успели подготовить достаточно много, учитывая будущий контингент тех, с кем, возможно, пришлось бы разговаривать. Людей подбирали так, чтобы у пленного или парламентера не возникло бы инстинктивного отторжения. Имело значение даже и внешность, тип лица и манера ведения разговора. Поскольку никто и нигде не мог знать, что вся команда на ковальне погибла в полном составе, некоторых переводчиков подобрали так, чтобы они внешне соответствовали бы кому-то из погибших офицеров. Именно офицеров, ибо с рядовым матросом никто не станет вести никаких переговоров. Отсюда, кстати, появилась и черная форма, ее пошили по трофейным образцам, естественно, офицерскую. Имелся небольшой шанс, что кто-то из таких переговорщиков мог быть узнан возможным собеседником. Понятное дело, что полного сходства добиться не получилось. Так на это никто и не рассчитывал. Главное, чтобы не стали стрелять или драться сразу, а там попробуем и уболтать. И такие вот специалисты разъехались по самым разным странам. Оформились в посольство и торгпредство, всяким там техническим персоналом, сложили в чемодан черную форму и стали ждать. Ибо никто не мог предугадать, в каком именно месте вдруг возникнет необходимость пообщаться с очередным представителем очередной наковальни. Да, они тут до сего времени не шли на контакт с официальными властями, но кто-то же с ними ведь уже работает, а стало быть и разговаривает. Впрочем, некоторые аспекты деятельности таких вот Хасанов подполковник освещать не стал, а я и не допытывался. Меньше знаешь, крепче спишь. «Ну, говорю слону, за Хасана понятно, мне бы такой вот товарищ очень даже не помешал бы в будущем. Тут ведь вот какая штука. Из разговоров с Матоем я понял, что с моим командованием есть какая-то заковыка, которую я не совсем еще и сам до конца просек. Они ведь не только гранатами обвесились, еще и взрывчатки хотели прихватить. Это уж я настоял, чтобы они лучше еще магазинов снаряженных взяли, благо что тех осталось дофига. Тут они меня послушались, но вот гранаты оставить отказались наотрез. И вот этого, честно сказать, я не понял». Собеседник усмехается. «А тут просто все. В их глазах ты совершил геройский поступок, да и повел себя очень правильно по отношению к противнику, уважение оказал, да и сделал все так, чтобы не уронить его чести». Из дальнейших слов стало ясно, что все обстоит гораздо интереснее, чем я даже и предполагал. Проклятый языковой барьер подполковнику, в силу того, что он несколько лучше, а точнее, на порядок лучше меня, понимает своего собеседника, удалось прояснить картинку несколько полнее, чем это понял я. Ну, еще бы, он-то их язык изучает почти год. Тут сложилась крайне интересная ситуация. Такие поединки у вайнов происходили не так, чтобы очень часто, но все же имели место быть. Особенно в ситуациях, когда сходились равные по силе противники. В таком случае исход боя был непредсказуем, и легко могло выйти так, что на поверхности воды не осталось бы ни одного корабля, а пропасть без вести. У Вайнов это выглядело как-то не камильфо, все равно, что погибнуть без славы. Когда есть свидетели твоей геройской гибели, одна песня, а если ты просто пропал, кем тогда гордиться роду, и есть ли вообще повод для гордости? А тут отчаянная атака заведомо более слабого противника на сильный отряд, и итог – честная победа. Да, я поступил несколько не по их традициям, но более чем достойно повел себя по отношению к их офицеру, и народ это оценил должным образом. Такого командира следует не только уважать, но еще и беречь. Причем, если по вине кого-либо из хорнов такой герой погибнет – позор. Причем несмываемый ляжет на весь отряд. И никакими силами его уже не смыть. Так что ты для них теперь нечто вроде знамени. Они костьми лягут, но к тебе никого не допустят. И ничего тут не поделаешь. Это у них в крови. То, что ты требуешь оставить тебе возможность лично вступить в бой, вполне соответствует их пониманию храброго офицера. Ничем иным они не могут оправдать приказы не применять взрывчатки, ибо тогда ты не сможешь сойтись с врагом в рукопашную, поясняет командир. Вот так обрадовал. Заработать славу полного отморозка, который только и жаждет перерезать собственноручно вражескую глотку. Привыкай, тебе теперь с этим жить. Ха, да уж, нечего сказать. А конвой шел. И закономерно наступил момент, когда автобусы и грузовики вкатились на причал. А около него уже покачивался на воде заранее зафрахтованный корабль. Обычный трамп. Не сильно большой, но места для всех там хватало. На его борту уже пару дней хлопотали медики, оборудовавшие места для перевозки раненых. Надо полагать, что и всякой спецэлектроники туда уже запихали в нехилом количестве, дабы проследить конечный пункт следования. Насколько я понял, по условиям сделки американские офицеры сопровождают нас до какой-то конкретной точки. Не совсем, правда, ясно, до какой именно, но думаю, что у нашего командования и на этот счет есть туз в рукаве. Часть грузовиков, которые перевозили уже наши законные трофеи, отделилась от колонны и укатила на соседний причал. Вот там уже стояли совсем другие корабли, насквозь родные и понятные. На них спешно начали грузить захваченное оборудование. Ох, представляю себе, как сейчас кое у кого кулаки зачесались. Отпустить такие ништяки! Но надо думать, что и на эту тему у нас уже озаботились. Зуб даю. Под водой уже наверняка шныряют всякие интересные аппаратики. Мало ли. Бывали случаи, когда даже в нейтральном порту что-то такое неприятное к днищу вдруг прилипало. Рассказывали нам про такие вещи и даже показывали. Надеюсь, нет у нас настолько простодушных лопухов, чтобы внезапно поверили американцам. Дружба дружбой, а табачок врозь. Да и нет тут никакой дружбы. Есть вынужденный союз. А это уже совсем другие ковришки. Поднимаемся на корабль, мы хорны плотным кольцом окружают меня на причале, и даже по трапу стараются идти так, чтобы случайный выстрел со стороны не смог бы достичь своей цели. Не препятствую, парни по-своему преданы и берегут своего командира. Некоторая суматоха, сопровождающая спешную погрузку, впрочем, скоро прекратилась, и причальная команда приняла швартовы. Мотой! Пусть парни Гашана проверят корабль, нет ли тут спрятавшихся солдат противника. С ними пойдет еще один человек. Он осмотрит трюмы, нет ли здесь установленные взрывчатки. Гашан – это еще один из десятников. Я уже помню наизусть их имена и различаю в лицо. А насчет солдат и мин, думаю, что такую работу здесь уже провели и до нашего появления, но солдат должен быть озадачен. Никакого праздного сидения на пятой точке. Тем более, что хорны, взойдя на палубу корабля, как-то воспряли духом. Это уже не суша. Надо сказать, что парни добросовестно осмотрели все, куда только могли засунуть нос. Притащили даже несколько стволов, наверняка запрятанных командой корабля на всякий случай. Парочка китайских автоматов, 5 винтовок, вполне себе джентльменский набор. Но хорны отнеслись к этому вполне серьезно, без колебаний изъяв найденное и свалив это добро у моих ног. Одобрительно киваю десятнику и поощрительно хлопаю его по плечу. Восприняв это как руководство к действию, хорны тотчас же выставили посты в машинном отделении и на мостике, а в радиорубке обосновался Матой, который мог контролировать переговоры здешнего радиста. Никто никому не мешал, но команда начала нервничать. Еще бы! Стоит тут парочка отморозков, увешанных гранатами, как новогодняя елка игрушками. Молчат, ничего не говорят, но десяток гранат на поясе – это весьма красноречивый аргумент. Не знаю, как смог это объяснить Хасан, но как-то, по-видимому, сумел. Успокаивать команду отправился лично адмирал Вайсмюллер, и своей цели он достиг достаточно быстро. Тем более, что, увидев столь внушительно выглядевшего офицера, хорны вытягивались в струнку и отступали в сторону, освобождая ему проход. На этот счет я их особо проинструктировал. Нас сопровождает самый известный капитан противника. Объясни всем, что это сделано из уважения к нам. Ему надлежит оказывать должное почтение. Это заслуженный моряк, перевел личному составу мои слова Павловский. Хорны автоматически вытянулись. Это они поняли. Кстати, мои нынешние подчиненные не матросы в прямом значении этого слова. Скорее, морская пехота. Они обучены воевать и на суше, но, как и моряки, считают более почетной смерть на море. А вот их бывший командир, тот был настоящим флотским офицером. Боевым и очень уважаемым. Так что присутствие тут самого серьезного капитана противника мои подчиненные восприняли еще и как знак его уважения уже и ко мне, как к честному победителю столь заслуженного моряка. Вот ведь как бывает. А я ведь не флотский и даже не морпех. И как теперь выходить из столь щекотливой ситуации? Ведь явно же какой-нибудь ляп допущу и тем самым неминуемо уроню свой авторитет. Эх, если бы мы сейчас прыгали с парашютом, вот тут бы я им показал. Пользуясь случаем, отлавливаю слона и кратко высказываю ему некоторые свои соображения. Чешет в затылке подполковник. А тут кое-что есть, соображаешь? Ну, насколько я знаю подполковника, он теперь кое-кому всю плешь проест, но итог от моих мыслей будет.